Глава 8. Спустя несколько дней Лена проводила Александру экскурсию по поезду. Она показала укромный уголок, где Марио хранит коробки с пирожными, с гордостью рассказала историю каждого циркового костюма, который нашла в гардеробной, и с легкостью обыграла его в дартс в игровой комнате. Лабиринт миражей она приберегла напоследок, потому что это было особенное место, созданное папой специально для нее. В прошлом туре они вместе посетили крепость Тисадоп. Она помнила, как папа разбудил ее после часовой поездки из Дебрицена, и они пошли осматривать все 52 комнаты замка, когда-то принадлежавшего правящей семье Андраши. «По одной комнате на каждую неделю. Только представь, что ты могла бы переезжать еженедельно», — восторгался Тео. Но что действительно запало в душу Лене, так это лабиринт в саду. Как объяснил папа, это было нечто вроде загадки, решить которую ей предстояло самой. «Иди вперед, и вскоре выйдешь на другой стороне». «А что там будет?» «Узнаешь сама». Лена въехала внутрь, медленно проворачивая колеса, но вскоре добралась до места, которое уже проходила. Она задумалась, рассматривая сидящую на веточке гусеницу, и не сразу поняла, что папы рядом нет. «Папа!» Она повернулась, пытаясь понять, в какую сторону идти. «Папа!» — крикнула она громче. Голос ее дрожал, а стены лабиринта показались исполинскими. «Лена!» — голос Тео прозвучал с другого конца лабиринта. «Ты сможешь выбраться отсюда! Просто положи руку на изгородь и следуй вдоль нее. Не останавливайся, пока не выйдешь ко мне!» Солнце уже садилось, и Лена в слезах выкрикнула. «Но почему ты сам не найдешь меня?» «Ты все сможешь. Не бойся. Иди вдоль изгороди». Лена шмыгнула носом и продолжила катиться вперед. Она медленно двигалась, положив правую руку на изгородь. Иногда казалось, что она бродит кругами, но Лена не останавливалась. И когда впереди показался просвет, где ее ждал папа, она расплакалась. «Папа, я думала, что больше не увижу тебя». Она утерла нос и облегченно выдохнула. «Дорогая моя, лабиринт не длиннее пары футов», — посмеялся Тео и погладил ее по голове. «На греческом мы бы сказали «эпименто», что значит «упорствуй». Если так посмотреть, то наша жизнь — это один большой лабиринт. Иногда мы в нем запутываемся. Но если упорно двигаться вперед, то найдутся силы пережить любой крутой поворот судьбы и достигнуть своей цели». Лена уткнулась лицом в сильную папину руку. «У меня появилась идея», — сказал он. «А что, если мы построим такой же лабиринт, и в нем у тебя будет секретное место, чтобы спрятаться? Ты станешь королевой лабиринта. Мы построим его с нуля, и поэтому ты будешь знать в нем каждый поворот. И тебе нечего будет бояться». Лена перестала плакать и посмотрела папе в глаза. Обещание построить лабиринт для нее одной — крепко ее заинтересовало. Вернувшись в цирк, Тео предложил Харасу свою идею, и тот дал добро. Лабиринт миражей состоял из 250 резных зеркальных панелей равной длины и ширины. Ширина прохода была увеличена, а Тео распорядился, чтобы рабочие сделали все углы лабиринта скругленными, чтобы Лене было легче там маневрировать. Лена приезжала каждое утро и следила за возведением стен. Никто из рабочих не догадывался, что Тео вечерами работал над секретной комнаткой, куда могла проехать лишь его дочь. Когда у рабочих был выходной, Тео воспользовался шансом и провел Лену в центр лабиринта, где над панелями возвышалась миниатюрная башня с часами. «Тут что-то есть?» Лена нахмурилась, разглядывая башню со всех сторон. Она чувствовала себя потерянной, а сердце начало бешено стучать, будто она опять оказалась в ловушке. Тут Тео нажал на одну из зеркальных панелей, она отодвинулась, открывая крохотный проход, куда могла протиснуться лишь Лена. «Теперь это твое тайное место. Вперед. Наслаждайся». Лена проехала внутрь и оказалась в башне с часами. Там было прохладно. Если бы папа не показал ей тайник, то сама бы Лена ни за что не догадалась о существовании прохода, ведь две составляющие панели были поставлены так, чтобы отражать друг друга, создавая иллюзию того, что там ничего нет. Только Тео и Лена знали правду. Если тебе когда-нибудь станет страшно, сможешь приехать сюда. Здесь тебя никто не найдет. Лабиринт миражей строили на каждой остановке цирка. Вначале Харас надеялся, что лабиринт послужит дешевым способом отвлечь ребятню, пока их родители допивали свои коктейли. Но ближе к концу тура стало ясно, что он стал главной достопримечательностью цирка. Каждый вечер толпы туристов и посетителей стояли в очереди, чтобы потеряться в лабиринте среди зеркальных панелей. Это приносило цирку немалую прибыль к удовольствию Хараса. Лена рассказала Александру о лабиринте, но утаила факт существования комнаты. Когда они двигались по зеркальным коридорам, он держался рукой за стенку, останавливаясь каждые пару минут, чтобы понять, где находится. Когда они подобрались к центру, Лена закусила губу. Стоит ли рассказать ему? Тайное убежище было одним из двух секретов, которые она хранила. Первым была национальность Александра. Но можно ли назвать секретом то, о чем ты можешь разболтать всем? «Если я покажу тебе кое-что», — начала она. Александр остановился. Они встали в самом центре лабиринта, и парень посмотрел на башню с часами. «Покажешь мне что?» «Если покажу тебе это», — продолжила она, — «то ты должен пообещать никому ничего не рассказывать». «Хорошо, обещаю». Лена нажала на одну из зеркальных панелей, наслаждаясь удивлением в глазах друга. Она показала, как работает иллюзия, и позволила ему самому открыть дверь в ее тайное убежище. Пока он открывал и закрывал секретную панель, как завороженный, Лена представляла, как они будут прятаться здесь во время шоу. «Это восхитительно», — сказал Александр, проводя рукой по панели. Лена просияла. Она чувствовала эмоциональное возбуждение от того, что Александра впечатлило нечто, связанное с ней. «Но что-то в этом месте тебя пугает, не так ли?» — продолжил мальчик. «Что ты имеешь в виду?» Улыбка пропала с ее лица. Александр оценивающе глянул на нее. Едва они вошли в лабиринт, стало понятно, что она напугана. Это выражалось в быстрых взглядах по сторонам, будто она ждала, что на нее набросятся монстры. «Чтобы узнать человека, не спрашивай его, кто он, но наблюдай, как он ведет себя», — учил его отец. И действительно, люди сами показывали, кем являются. Стоило лишь понять, куда смотреть. Но он не хотел, чтобы Лена знала об этой его черте. «Нет, забудь об этом», — сказал он и зашагал вперед, как ни в чем не бывало. Лена быстро нагнала его в своем кресле и схватила за рукав. «Пообещай, что никому не расскажешь о комнате», — взмолилась она. «Помни, я знаю твой секрет», — произнесла она, понимая, что раскрыть еврейские корни Александра гораздо опаснее, чем разоблачить ее маленькую тайну. Но это была единственная вещь в мире, которая принадлежала ей одной. «Пожалуйста, я храню твой секрет, а ты храни мой», — сказала она, повторяя слова, сказанные ее мамой много лет назад.